Вторая рота за танком опять двинулась, а его взвод и третий и не шелохнулись. Да и как поднимешься, когда немцы снова и брезантными, и минами, и пулеметами стали сечь? Но команды вперед, слышные позади, словно стекают коршуна по душе. Надо подниматься. Если он не поднимется, рота не двинется, не стронут ее отделенные. Опять кидает взгляд назад коншин. Да, лежат люди. Потому как жадно докуривает он сигарку, понимает Рябиков. Сейчас вставать придется, и как-то померк взгляд. Досмаливает сигарку, поправляет ремень. Неохота смертной им обоим вылезать сейчас из этой воронки. И неизвестно, смог бы Коншин заставить себя, если бы не голос политрука сзади. «Первая рота, слушать мою команду! Вперед! Вперед!» Выходит, думает политрук, что погиб Коншин, разберет на себя роту. А он здесь отлеживается. Что политрук решит? И то, что политрук или помкомбаты, или бойцы смогут подумать, что струсил он, толкает его, выбрасывает из уютной воронки, вырывая из груди отчаянный крик. «Первая рота! Направление! Подбитый танк! За мной! Вперед!» И не бежит Коншин, а стоит под пулями, пока не видит. Поднимаются люди, делают рывок вперед. Ну и он тогда. К танку, скорее к танку. Бежит, падает, поднимается, опять бежит. «Давай, давай!» — кричит не переставая, машет левой рукой призывно. «За мной, ребятки, за мной!» Пока не спотыкается о падающего ему под ноги Рябикова и, валясь кулем в снег, не слышит откуда-то, кажется ему, будто с неба, торжествующий голос. «Попался, Рус! Сдавайся!» И близкую дробь автомата, пули которого просвистывают над головой. Отвалившись от Рябикова, жмется Коншин в умятый гусеничный танковый след, в который они упали, не понимая еще ничего, не соображая еще ничего, только видя побелевшее лицо Рябикова с вытаращенными глазами и чувствуя, как холодный липкий пот заливает тело. «Немцы! Под танком! Я как увидел, вам под ноги!» — шепчет Рябиков. Начинает теперь понимать обстановку Коншин, и ужас, объявший его поначалу, сходит, потому как слышатся и крики, и стрельба, правда, не густая. Двигается, значит, рота. Не одни они будут. Подойдет подмога. До танка 40 метров. Гранату, пожалуй, с лежачего положения не докинешь. Голову не высунешь. Одно остается – дождаться роту, а пока вкопаться поглубже. Рябиков это уже сообразил. Вернее, не сообразил, а сработала пехотинская выучка. Где не лег, скорее за лопатку. Снег они наружу не выбрасывают, а сдвигают его поперед следа и довольно скоро до стерни доходят. Тут и конец их окапыванию. Мерзлую землю лопатки не берут, но уже достаточно скрыты они в этом следе хорошо. Несколько раз, пока они копали и ненароком их туловища немного высовывались, немцы пускали короткие очереди. Но больше не орали. Сколько их там может быть? Двое, трое. Но наверняка окопчик у них там, под танком, придумали неплохо. Сверху махиной танка закрыты. От пуль окопчик спасает. Видно, сторожевой пост сюда выдвинули. И что было бы, если они этот танк обошли? Прямо в спины, с тыла начали бы немцы их обстреливать. Ну и паника, конечно, в цепи вышла. Теперь уже Коншин соображает, как этих немцев им прихватить, когда рота пойдет. Но там сзади, видимо, опять заминка. Что-то не слышится, никакого движения. А посмотреть не посмотришь. «Как ты их заметил?» – спрашивает Коншин. «Вы все время назад оборачивались, а мне почему-то к этому танку подбегать не хотелось. Словно чуял чего». ну и все время к нему приглядывался. И когда бежали, и когда залегли мы. А тут, смотрю, вроде автомат торчит из-под днища. Стрельнуть не успел, сразу вам под ноги. «Зачем же они крикнули?» — вслух думает Коншин. «Кто их знает? Может, забоялись, что в тыл им забежим?» «Они пристрелить нас могли запросто, что-то непонятно». Коншин вынимает лимонку и кладет около себя. Рябиков тоже. «Как ребята к нам подойдут, будем бросать. Может, достанем». «Попробуем». Они уже очнулись и разговаривают спокойно. Только жаль, высунуться нельзя. Посмотреть, что сзади. А там чего-то затихло. Никто команд никаких не кричит. Только рвутся мины немецкие. Может, политрука ранило, и некому людей поднять? «Да, конечно, не надо было отрываться так далеко от роты», — думает Коншин. И тут вдруг, сквозь грохот боя, прорывается пронзительно. «Отход! Отход!» У Коншина падает сердце. Он всем нутром ощущает, как поворачивают назад бойцы, как ползут обратно. А может, кто и бежит, чтоб поскорей убраться с этого мертвого поля. У Рябикова опять глаза выпучились, заерзал всем телом, словно готовя его к рывку. «Лежать!» — Коншин кладет руку на его плечо и прижимает к земле. «Одни же останемся, командир, совсем одни!» — бормочет тот. «Лежать!» — повторяет Коншин, еле сдерживая и себя, чтобы не подняться и не побежать назад. А сзади вторая рота, отход. И это повторяется на разные голоса. Отход, отход. Коншину хочется закричать то же самое, вскочить и бежать. Бежать изо всех сил назад, лишь бы не остаться им одним на этом поле, в 40 метрах от немцев. «Что делать?» — шепчет Рябиков. «Не знаю». Коншин переворачивается на другой бок. И его плечо на секунду высовывается наружу. Тут же автоматная очередь. И тот же противный, торжествующий голос. «Попался, рус! Сдавайся!» Коншин безобразно, как никогда в жизни, матерится. И это грязное ругательство, произнесенное шепотом, как-то отводит душу, как-то заставляет забыть о безвыходности положения. Но все же каждое новое «отход», доносящиеся до них, наливает отчаянием одни, совсем же одни они на этом поле. И главное, не может он сосредоточиться, не может найти выхода. Только какие-то обрывки мыслей, далеких и ненужных сейчас, носятся в мозгу. А позади отход. Еще кидают немцы мины подступающим, но все реже разрывы. Утихает пулеметная пальба и нестерпимое желание быть сейчас со всеми, попасть в тот лес, из которого они наступали, и который кажется сейчас чуть ли не землей, обетованной, заставляет Коншина напрячься для броска. Потому что страшнее лежать здесь, чем бежать под пулями. Но теперь Рябиков прижимает его рукой. «Дотемно надо лежать, командир!» И эти трезвые слова заставляют Коншина расслабить тело. «Да, наверное», — соглашается он и смотрит на связного. Лицо Рябикова в потеках грязи, лоб исцарапан, но глаза живые. И вдруг этот чужой паренек, знакомый ему всего месяц, становится для него самым дорогим, самым близким человеком. Нет, не один он на этом поле. Вдвоем они. «Как тебя звать?» — спрашивает Коншин. «Рябиков», — отвечает тот, удивленно вскинув брови. «По имени?» «Серега. А что?» «Так». Коншин протягивает руку, и они, не снимая рукавиц, обмениваются рукопожатием. «Живы будем, не помрем», — невольно повторяет Коншин слова Чуракова. И тут же сжимается от боли. Нет уже Ивана, нет. Жив ли Пахомыч? Рябиков улыбается. Выберемся, командир. А на поле все затихает. И это наступившее и необычное, после непрекращающегося почти час грохота и воя, тишина наваливается на них тяжелым, мертвящим ужасом. Коншин поворачивается на спину и видит серое, безнадежное небо, по которому легкий ветер медленно относит клочья дыма, висящие над полем боя. И вдруг: «Помогите! Санитары!» Голос совсем слабый, но в наступившей тишине слышится ясно. И Коншин узнает его. Это Савкин. «Братцы, санитаров бы!» Раздается опять, и Коншин не выдерживает, на миг приподнимается. Тут же стрекочет автоматная очередь, и Рябиков сильно дергает Коншина назад. Несколько пуль пролетают над ними, несколько впиваются в снег рядом. «Это Савкин!» – шепчет Коншин. «Ноги, по-моему, перебиты». «Ничего не сделаешь, командир!» «Кровью истечет!» «Нечем помочь, командир! Вылезем! Убьют немцы верняком!» Да, конечно, но Коншин представляет, что испытывает сейчас Савкин, какие муки принимает перед смертью, лежа сейчас беспомощный и уже понимающий, что никто к нему не придет. Никто. Еще несколько раз звал Савкин санитаров, с каждым разом все слабее и тише, а потом умолк. Как ни странно, и Коншину, и Рябикову стало легче, потому что все время мучила их совесть, что они должны и в то же время не могут ничем помочь. «Отмучился», — вздыхает Рябиков. Разгоряченные бегом тела начинают остывать. Сперва коченеют ноги, потом руки, а вскоре холод залезает внутрь. Хорошо, что мороз невелик, градусов 8-10, но и то, думают они, дотемно можно закоченеть совсем, надо бы что-то предпринять. Глубокая вмятина от гусеницы танка идет вправо, в лощину. Видно, шел он оттуда, потом вышел на поле, повернул здесь и, не пройдя от поворота метров 50, был подбит. Они лежат как раз в следе, идущим вдоль поля, недалеко от поворота,